то есть твоим дядей и своей женой, то есть твоей матерью, или что ты окажешься в союзе с самим чертом, который ввергнет тебя в умопомрачительные преступления. Такое случается с кем-то, стоящим непомерно далеко от нас и даже не всегда заставляет нас сострадать. Онегин, повторяю, среди нас. Он, как любой из нас, и, погружаясь в трагедию, происходящую с ним, мы ее воспринимаем как имеющую прямое отношение к нам самим, как нашу собственную трагедию. Здесь корень цельности Пушкина. Всего себя отдав служению поэзии, Пушкин, мало сказать, не подчинил своей человеческой сущности литературным задачам. Напротив, литературные свои установки без всякого исключения выводил из своей человечности. Всем своим творчеством настаивает он на общности собственной человеческой судьбы с судьбой всякого человека, когда-либо и где-либо живущего или жившего на свете. Пушкин при этом распространяет на себя все основополагающие законы, определяющие жизнь каждого человека на этом свете. Понятие «судьба» очевидно столь же древнее, как и понятие «человек». В разных философских системах наполнялось оно различным содержанием, нередко оскорбительным для человека. Я здесь ориентируюсь на трактовку судьбы гениальнейшими художниками всех времен и народов, озабоченными в первую очередь, как сказал Пушкин, самостоянием человека. Вот Эсхил, от имени которого хор предостерегает человека от пренебрежения моральными законами, от тех грозных последствий, которые неминуемо обрушатся на него, если он останется глух к такому предостережению. «Как Зевс бьет, кто не глух услышит, ищи след, кто не слеп увидит. Пожал враг, что посеял, пусть не скажут, высоко Бог и глядит бесстрастно на то, как в пыль люди мнут правды жемчуг. Слово — ложь. Все видят, мстит Арес тому, кто слишком горд, кто чересчур высокомерен, кто через верх добром наполнил высокий дом, нам без злобы долю. Нам не пышный жребий, чистые нам желания. Не спасет изобилие богача, что пресытясь счастьем, правды святой престол топчет, гордый погибает. Судьба всегда обозначает какой-то итог в деяниях человека, либо очередной, более или менее значительный, но все-таки преодолимый поворот в его жизни, либо приобретающий характер этапного, может быть, предопределяющего весь дальнейший жизненный путь человека, чему примером может служить встреча Татьяны с Онегиным. Наконец, судьба же закрепляет за собою право подведения окончательной, так сказать, красной черты под жизнью человека, как это случается, скажем, в Полтаве, в «Скупом рыцаре», в «Моцарте и Сальери» или в «Пиковой даме». Понятие «судьба» отнюдь неоднозначно. В него входят разные слагаемые. Это, во-первых, чуткость либо глухота ко всему, что происходит с нами. Это, во-вторых, соблюдение или несоблюдение изначальных норм нравственного поведения человека. Это, в-третьих, наши требования к жизни. В каком смысле хотим быть счастливыми? Что понимаем под счастьем? Понятие «судьба» сочетает позитивное с негативным. Мы делаем ее сами, но не в меньшей мере – она делает нас самих. Это великолепно понимали древние, как показывают трагедии Эсхила и особенно Софокла, хотя бы ниже следующие выдержки из его трагедии Антигона и Эдип в Колоне. «Всяческих много в мире сил, но всех их человек сильней. Через море седое он в пору лютых ветров зимой едет смелый, переправляясь по ревущим в круг волнам, и всех богов превыше Гею нудит бессмертную он неутомную.